Некоторое время спустя. Внимание! Вы изучили навык «Первая помощь». Уровень 0. Я теперь еще и врач. Нервно хохотнул лежащий на полу парень, читая системное сообщение. Зашивать рану и перебинтовывать девушку оказалось той еще задачкой. К тому же у Лены обнаружилось десяток порезов разной степени тяжести от ветряных лезвий мага ветра и несколько неприятно выглядящих ожогов. Пришлось обрабатывать каждую рану, на что у парня ушло не менее часа. А потом и до своих ран дошли руки. Ама помогла ему сменить бинты, но зашивать раны пришлось самому. Особенно тяжело было разбираться с левым плечом. Девчушка же тем временем по указу господина носилась по острову и собирала монетки.